Глава 7. Делегаты съезда собрались на заключительное заседание, где была единогласно принята Конституция РСФСР. По церемониалу это заседание не отличалось ничем от первого дня работы съезда. Может быть, только еще больше было хвалебных речей, здравиц, восторга и рукоплесканий в честь великого вождя товарища Сталина. Рокоссовский испытывал сложное чувство. С одной стороны, принятая Конституция исходила из того, что в советском обществе нет больше антагонистических классов. Она закрепила равноправие и содружество наций и народностей, гарантировала права и свободы всем народам России, а с другой, в выступлениях делегатов, в прессе шла дикая кампания по разоблачению врагов народа, которые якобы затаились во всех учреждениях, в городе, на селе, в армии и хотят взять реванш, восстановить старые порядки. Эта двойственность закрадывалась в душу тяжелыми и неотвязными мыслями. Прочитав внимательно Конституцию, Рокоссовский пришел к выводу, что она открывает новые возможности в строительстве социализма. Однако все это не вязалось с возбуждением злых и темных чувств, которые начали, как показалось Рокоссовскому, овладевать психологией масс. Комдив не мог понять, как ни старался, зачем совмещать уважение к правилам социалистического общежития с истеричной борьбой с врагами народа. С такими сложными чувствами он вышел из зала. Он еще не успел привести в порядок свои мысли, придать им некоторую последовательность и логичность, как увидел стоящую в сторонке Валентину, которая не спускала с него глаз. — Константин Константинович, вы когда уезжаете? — спросила Валентина, покраснев. — Завтра вечером. — А мы сегодня. Она пристально посмотрела на Рокоссовского. — Мы с вами больше не увидимся. — Не знаю. В жизни все может быть. Она богата неожиданными встречами. — Жаль с вами расставаться, — сказала Валентина, потупив глаза. Затем, взглянув на Рокоссовского, неожиданно спросила. — А ваши подчиненные вас любят? — Признаться, я об этом даже и не думал. — В вас, наверное, влюбляются все женщины. — Откуда вы взяли? — рассмеялся Рокоссовский. — Мне так кажется, — конфузливо сказала Валентина. Она тоже улыбалась, но ее глаза оставались печальными и грустными. — До свидания. Было приятно с вами познакомиться. Рокоссовский почувствовал, как дрогнули пальцы Валентины, когда она протянула руку для прощания. — До свидания, Валечка. Передавай привет своим подругам. — Обязательно передам. Валентина окинула его долгим взглядом, резко развернулась и легко побежала по мраморным ступенькам вниз. В это время в фойе Большого Кремлевского дворца нервно ходил из угла в угол мужчина лет 35. Он был среднего роста, с выразительными темными глазами. Его волнистые светлые волосы обрамляли продолговатое светлое лицо. На нем было серое пальто, держа под мышкой меховую шапку, он то и дело поглядывал на парадную лестницу, по которой спускались делегаты съезда, и, казалось, кого-то ожидал. Это был Белозеров Андрей Николаевич, служивший, как и Рокоссовский, в отряде Адольфа Казимировича Юшкевича, поляка, уроженца города Вильна, фанатичного революционера и большевика. Белозеров воевал вместе с Рокоссовским с 1917 по 1919 год. Они были не только командирами эскадронов в отряде Юшкевича, но и закадычными друзьями. Белозеров родился и вырос на Волге, рядом с немецкой колонией, учился вместе с немецкой детворой в школе и незаметно для себя свободно овладел немецким языком. Рокоссовский, постояв несколько минут в раздумье, начал спускаться по лестнице в фойе. К нему шагнул взволнованный Белозеров. — Костя, не узнаешь? — Постой, постой. — Андрей, дорогой друг, какими судьбами? Друзья обнялись и расцеловались, обратив на себя внимание многих делегатов съезда. — Поехали ко мне. — Удобно ли тревожить твоих близких? — Костя, о чем ты говоришь? — воскликнул Белозеров. — Жаль только, что жена уехала с сыном в Куйбышев. — Но ничего, нам не впервой заниматься самообслуживанием. — Ну что ж, поехали. Под вечер через Боровицкие ворота они вышли из Кремля. Погода совсем испортилась. Сегодня целый день без перерыва свирепствовала снежная вьюга. Неукротимый ветер швырял ошметки снега, норовя сломать деревья и снести с домов крыши. Они с трудом поймали такси, которое доставило их в небольшой переулок на улице Горького. В двухкомнатной квартире Белозеровых не было роскошной мебели. Две деревянные кровати, стол, два стула, книжный шкаф, один стол на кухне и две табуретки. Вот и все, чем располагала эта скромная обитель. Уже было далеко за полночь, а друзья сидели за рюмкой вина и все вспоминали, говорили и говорили. В октябре 1917 года Рокоссовский и Белозеров связали свою судьбу с Советской Россией. Они вспомнили, как более недели тащились эшелоном на восток. Рокоссовский тогда увидел впервые бескрайние русские поля и леса. Последней стоянкой в истории Каргопольского полка, в котором воевал в Первую мировую войну Рокоссовский, а с 1918 года служил Белозеров, оказалась станция Дикая, что в 25 верстах к западу от Вологды. Здесь полк пробыл до окончательного расформирования. 7 апреля 1918 года состоялось прощальное заседание полкового комитета, после которого последний руководитель полка Иванькин, по всей вероятности имевший склонность к художественному творчеству, занес в протокол следующие слова. Итак, Каргопольский полк, просуществовав более 211 лет, выйдя от грани абсолютизма и дойдя до грани социализма в эпоху полной хозяйственной разрухи и народного бедствия, умер. Слава и честь ушедшему в вечность славному Каргопольскому полку. Хотя Каргопольский полк перестал существовать, но многие его солдаты продолжали воевать на стороне революции. Каргопольский красногвардейский отряд, в котором воевало около сотни бывших драгун, уже в январе-феврале 1918 года активно включился в борьбу с врагами советской власти. Командные должности в Красной гвардии тогда были выборными, и каргопольцы избрали своим командиром Адольфа Юшкевича. Константина Рокоссовского, пробывшего в отряде несколько недель, рядовым товарищи избрали помощником командира отряда, а Белозерова, несмотря на его 18 лет, командиром эскадрона. Обстановка в Вологде в это время сложилась крайне неблагоприятная, и каргопольцам было работы не в проворот. В памяти друзей сохранился боевой эпизод, когда им пришлось встретиться с анархистами. В первых числах февраля в Вологодский совет поступило известие, что к Вологде по железной дороге продвигаются несколько так называемых буйных эшелонов. Возвращавшиеся с фронта солдаты, подпав под влияние анархистов и уголовников, сметали все на своем пути, громили привокзальные магазины, грабили пассажиров, расстреливали кого хотели. Состав прибыл на станцию, и буйные с гамом и шумом начали выскакивать на перрон и пытались высыпать на привокзальную площадь. При выходе им преградила путь группа красногвардейцев. — Вы куда, ребята? — спросил Рокоссовский. — Какое твое дело? — Да пошел ты! Знаешь, куда? — Не спешите. — Посмотрите туда. Он кивнул в сторону вокзала. Только теперь буйные заметили, что с обеих сторон перрона на платформе установлены пулеметы. Белозеров готов был дать команду к стрельбе. Пулемет стоял и при выходе с перрона за спиной у Рокоссовского. — А ну, по вагонам! Не то... — Братцы, за что боролись? 300 лет ярмо носили! Теперь нам мешают вести борьбу с буржуазией! — кричали анархические демагоги. — Долой всякую властную сволочь! В это время командир отряда Юшкевич, отделившись от группы пулеметчиков, направился к первому вагону. — А ну, скажите, кто у вас тут главный? — Я, — нехотя ответил необычайно широкий в плечах матрос, прислонившись к верхнему брусу в проеме и закрыв собой двери теплушки. Он лениво... Словно происходящее его не касалось, лузгал семечки и наблюдал за любителями свободы на перроне. Над его бескозыркой колыхалось черное знамя, символ анархии. — Подавай команду сдать оружие. — Чего? — скорчил гримасу Верзила. — Чего? — Костя, покажи ему. — Чего? — произнес Юшкевич. Рокоссовский подошел к вагону. — Немедля прыгай вниз. Верзила окинул опытным взглядом высокую, крепко сбитую фигуру Рокоссовского и соскочил с вагона. Рокоссовский подошел вплотную к матросу и, прищурив глаза, сдавленным голосом произнес. — Вот что, браток, дай команду сдать оружие и проваливай отсюда на все четыре стороны. Будешь артачиться — заставим силой. Главарь анархистов пытался торговаться, но из этого ничего не вышло. Неохотно, с криками и с бранью, солдаты все-таки сдали оружие. Были те минуты ночи, когда все люди, кажется, погружены в непробудный сон, когда полная тишина будет воспоминание с особенной чуткостью. Друзья пили крепкий чай, и их разговор разгорался все ярче. Они вспомнили, как восстанавливали советскую власть в Костромской губернии, как боролись с мятежниками в городе Селигаличи. Особенно тяжелым был 1918 год. Вместе с весной пришли и суровые испытания гражданской войны и иностранной интервенции. Уже в феврале на западных границах Республики Советов Положение было катастрофическим. Германские и австро-венгерские вооруженные силы 18 февраля 1918 года возобновили военные действия и двинулись в направлении Петрограда, Белоруссии и Украины. Пришлось бросать навстречу врагу все имеющиеся в распоряжении советского правительства силы Красной армии. В конце марта 1918 года Каргопольский красногвардейский отряд был погружен в эшелон и через Москву направлен в Брянск, откуда уже походным порядком выступил навстречу врагу. До сих пор у меня стоит перед глазами ласковое апрельское солнце. «Весеннее половодье», — говорил Рокоссовский, дымя папиросой. «Помнишь, Андрей, как ты меня и мою лошадь вытаскивал из грязи?» «Еще бы!» — усмехнулся Белозеров. «Хорошо, мы тогда погуляли по тылам и флангам противника. А как мы поддали жару гетману Скоропадскому?» — воскликнул Рокоссовский. «Помнишь? Его гайдамаки кое-чего стоили только в обозе немецко-австрийских войск. А так боялись наших шашек, как огня. Жаль, что нам не дали его доколошматить и перебросили нас на Урал». В мае 1918 года на всем протяжении Транссибирской железной дороги от Волги до Владивостока с запада на восток двигались эшелоны с чехословацкими легионерами. Чехи и словаки, бывшие военнослужащие Австро-Венгерской империи, взятые в плен русской армии в ходе войны 1914-1917 годов, выразили желание сражаться против немцев. После заключения Брестского мира руководители корпуса захотели выехать во Францию через Владивосток. Советское правительство пошло им навстречу. Чехи обязались сдать оружие, но обещания не выполнили. Более того, они подняли мятеж против советской власти. В течение недели мятежники, воспользовавшись неожиданностью выступления и отсутствием у советской власти Поволжья, Урала и Сибири боеспособных частей, захватили значительную часть территории. Тогда на Урал и отбыл 10 июня 1918 года Каргопольский отряд. Путешествие через всю европейскую часть России было долгим. На скорости продвижения эшелона сказывалась разруха, парализовавшая железнодорожный транспорт. Многочисленные хребты, разделенные межгорными глубокими котлованами, озера и бурные реки, темные хвойные леса, разлапистые липы и клены, ковыльно-разнотравные и полынные степи — все это поражало взор необыкновенной красотой. Рокоссовский и Белозеров были в этих местах впервые. На Урале развернулись упорные бои, в которых красногвардейские части терпели поражение и несли большие потери. Во второй половине июля отряд вступил в бой под Екатеринбургом. Войска красных не выдержали натиска белых и сдали город. Отступил в сторону Кунгура и сильно поредевший отряд Юшкевича. Бойцы, теряя лошадей, часто ходили в атаку в пешем строю. На протяжении всего фронта многие населенные пункты переходили из рук в руки по нескольку раз. Кровопролитные бои не прекращались ни на один день. В августе 1918 года на Восточном фронте, протянувшемся на 2000 километров, произошли важные организационные перемены. Период гражданской войны подходил к концу, и для победы над врагом понадобилось создание регулярных воинских частей и соединений. Весь Восточный фронт был разделен на 5 армий. Отряд Юшкевича был переформирован в 1-й Уральский кавалерийский полк, который вошел в состав 3-й Уральской дивизии 3-й армии. Командиром полка был назначен Юшкевич, Командиром первого эскадрона стал Рокоссовский, второго — Белозеров. Что собой представляла дивизия, можно судить по докладу Конева начальству. Его хранил Белозеров как реликвию в особой папке. Район нашего нахождения мы весь объели. Надежды же на получение из отдела снабжения штаба дивизии необходимого фуража и продовольствия у нас нет. Теплого обмундирования не хватает. Перчаток, теплых портянок нужно страшно. У многих их нет. Отдел снабжения не дает, а выдал вязаные. Как это кавалеристам носить? Неделю? А все порвались? Нет у многих шинелей. Когда пришла пора ходить в шубах, а у некоторых нет ни того, ни другого, и таких порядочно в полках. Сапоги развалились, и чинить их нечем. Кожи подошвенной дают десятую часть необходимого. Сапог нет. В 4-м номерном полку некоторые ходят в лаптях. Во второй половине 1918 года эскадроны полка расположились по деревням северо-западнее Кенгура, в 3-4 верстах от передовых частей неприятеля. Между эскадронами была установлена телефонная связь. Белозеров вспомнил, как днем его эскадрон подвергся внезапному нападению колчаковской конницы, а Константин немедленно бросился ему на выручку. На обратном пути, довольные успешным боем, кавалеристы оживленно обсуждали его итоги. Под вечер ударил сильный мороз, и у конников не попадал зуб на зуб. Поблизости от деревни, где стояли эскадроны, навстречу колонне попался крепкий бородатый мужик в длинном овчинном тулупе. Поравнявшись с ехавшим впереди Рокоссовским, мужичок пристально окинул взглядом всадников, затем снял шапку и низко поклонился. Рокоссовский придержал коня. — Ты что, дедули, поклоны бьешь? — Здравствуйте, дорогие избавители! По всему видно белые, сами аккуратные, лошадки как на подбор.